деньги. Пока лишь парни дарят им цветочки. Я отвезу на Бали чудо-юную дочку. Хочу быть шуга-дэдди с пасюными леди. Мне важно, что за мною они будут лишь за деньги. Пока лишь парни дарят им цветочки.